Я вышел победителем хотя бы из части тех сражений, которые приходится вести с вопросом, как писать. Трудности вновь и вновь нагромождают вокруг меня. Я ни минуты не знаю покоя, и, может быть, поэтому мне хочется писать теперь больше, чем когда-нибудь раньше. Ваши слова о том, что я становлюсь одержимым, обреченным литератором вместе с другими серапионами, я почувствовал как укор. В них большая доля правды, горькой для меня. Я объясняю это тем, что был слишком упрям в стремлении своем стать литератором, и теперь, когда добился возможности стать им, упиваюсь литературным ядом. Но это только объяснение. Я вижу, что жизнь, проходившая прежде через меня, понемногу пошла сбоку от меня. Я помню, как вы в каждую встречу со мной поражали меня вашим даром видеть всю жизнь в целом. И я восхищался вашим вкусом ко всему, из чего сложена жизнь. Письмо ваше меня поразило именно этой неумирающей вашей жаждой все знать. Где-то, далеко от России, вы слушаете и слышите ее так, как будто бы ни на час не покидали ее. Так здесь, в Питере, вы стягивали у себя на Кронверкском бесчисленные нити со всех концов Сибири, севера и юга. Я уверен, что вам пришелся бы по душе Николай Тихонов, действительно самый мощный поэт наших дней. Мы недавно слушали его новую поэму о Кавказе «Дорога» и сходим сейчас от нее с ума. Он, вероятно, никогда не станет только литератором, да и сейчас литератор меньше нас всех. За ваше письмо горячо благодарю вас, дорогой Алексей Максимович. Оно пришло в то время, когда я кончал роман. И правда, я обязан ему бесконечно многим, как и вам вообще. Я не ответил на него тогда же, только потому, что не мог ни о чем говорить, кроме как о своей работе. Думаю, что исцелюсь, изгоню беса. Да, видно, ошибся. Пишу все о том же, простите. Рассчитывал написать потом с Кавказа, где отдыхал месяца полтора. Но Кавказ обленил меня и развратил до крайности. Я не ожидал ни такой пышности, ни такого безделья. Это не страна, а какая-то пастила, и люди там как карамель. И, конечно, это не Россия. Мы там даже не гости, а так, какие-то пассажиры. Дышим, пока нас не стряхнул под откос возницы. Я жил некоторое время в Гудаутах, где к моему дому в сумерки подбирались стаями шакалы и выли всю ночь напролет. Бродил по реке Келасури под Сухумом и был в гостях у честных абхазских разбойников, которые платят налоги на украденные табуны скота. Бывал дважды на Новом Афоне, где теперь совхоз и несколько престарелых монахов в качестве привратников и спецов по виноделию, маслинному хозяйству и прочему. Остальная братья рассеялась по свету, не пожелав снять рясу, ловит кефаль, торгует на Майдане в Тифлисе и просит Христа ради в Туапсе. Живут. Жил я в Тифлисе, Сухуми, Батуми. Юг был для меня неожиданностью, которая потрясла воображение. Но, проснувшись однажды в вагоне где-то в Орловской губернии, незадолго перед тем я купался в море и, увидев простую, как блюдо, землю в снегу под сереньким небом и черную цепочку подвод, дергавшуюся по первопутку куда-то вдаль от поезда, увидев это, я внезапно ощутил такую радость, что чуть не заплакал. И потом выскакивал, раздевшись на каждую станцию, чтобы постукать каблуками по замерзшей слегка земле платформы и вдохнуть крепкий душок молодого снежка. Хорошо побывать в чужой стране, когда есть своя. После этой поездки мне стало веселее житься, но было бы еще лучше, если бы мне удалось совершить какое-нибудь дальнее плавание. И тут мне приходит на ум, что вы могли бы помочь мне выбраться в Италию. Дело в том, что в мае будущего года во Флоренции состоится вторая международная книжная выставка, в которой примет участие и государственное издательство в лице Ионова. Ионов теперь заведует всем государственным издательством, Москва влилась в Петербург. Может быть, вам возможно будет замолвить слово Ионову о том, чтобы он командировал меня во Флоренцию,